Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Елена Андреева и программа «Пространство женщины». Приветствуем вас. Тема нашей программы – родолад. Карма рода – благословение или проклятие? И поможет нам ее сегодня раскрыть и осознать Арина Никитина. Арина – ведунья, знахарь, потомственная ведунья, носитель славянской традиции – и руководитель Центра «Славянский мир». Верно, Арина? Да, здравствуйте. Здравия, Арина. Я рада всех приветствовать. Вот. Действительно, очень интересная тема, важная, о которой мы будем сегодня разговаривать. Ну, надеюсь, что будет в пользу. Арина, так что такое родолад? Ну, вообще, родоладом раньше называли древнюю науку, которой прежде всего владели повитухи и свахи, потому что в их задачу входило понимание того, какой путь сложит человек, родившийся в этот мир, или который будет рожден, когда соединяются двое родов в одно за счет свадьбы молодых. И, по сути дела, родолад – это наука о том, как, что такое предназначение рода, из чего оно строится, как судьба одного человека влияет в целом на родовой поток, какие есть законы передачи наследственной информации, какие законы передачи ситуаций и предназначения вообще, что такое рода. То есть, и результатом вот сложных этих понятий становилась, по сути дела, родовая книга, которая очень бережно в родах и староверов, и старообрядцев хранилась. Некоторые сохраняют традицию написания таких книг до сих пор. И, собственно говоря, отсюда складывались исторически сформированные четко к XVI веку, так, по крайней мере, говорят филологи, родовые назвища, прозвища. Из них позже, после XVII века, XVIII, начали формироваться фамилии рода. Да, то есть это все, по сути дела, является отражением вот этого родового пути. А так родолад был составной частью любомудрия, то есть науки о создании и сохранении семьи, ну вот более как бы избранные знания, которые прежде всего фиксировали, вели и понимали самые старшие в роду. То есть когда уже отпадала необходимость рожать детей, дети вырастали, воспитывать тоже было не надо. Через внуков, через создание новых семей родители получали возможность использовать, подправить тот родовой путь, который как бы есть. И поэтому это очень большой такой пласт знаний, в котором можно объединить современные различные разделы психологии. То есть это то, о чем писал Юнг, о чем говорил Карнеги. Да? То есть говорят сейчас, допустим, Синельников, Алнашев. Ну, самые разные эзотерики, психологи о том, что, в принципе, Хеллингер говорит в расстановках. То есть вот современная наука фактически пытается ответить на те же самые вопросы, только другим, более эмпирическим путем, где-то более научным, о чем говорили наши предки. А вот что говорили наши предки о возникновении вот этих вредных привычек? Вот то, что сейчас это алкоголь, наркомания, даже вот игровая зависимость, ну, разные прочие зависимости. Я понимаю, что в то время тогда не было, но были какие-то другие вредные привычки. Вот как они возникали? Ну, по сути дела, в понятии родолада есть несколько важных ключевых моментов. Это понятие рока, понятие кармы рода, понятие родовых проклятий. Вот. И отсюда, на самом деле, вытекают вот современные болезни духовные, потому что знахари, травники до сих пор алкоголизм, наркоманию, игровую зависимость называют духовными болезнями. Все остальные болезни физического тела считается, что в целительстве имеют душевную причину, то есть неправильные эмоции. Меняется человек эмоционально, душевно, совершает духовный подвиг, к примеру, пост, родение, сотворение какой-то вещи во славу рода, Бога, там отсюда строительство храмов, меценатство Руси, там вышивка огромных полотенец там до 30 метров длиной, то есть это вот все отсюда. И физическое заболевание тоже проходит, с ними проще, условно говоря. А вот с духовными заболеваниями, в основе которых предательство как раз-таки карма рода и формирование рока рода, вот результат, с ними работать сложнее, а результат они у нас на лице, как говорится. Не только нашей страны, но вообще в целом мира. И с каждым годом, к сожалению, таких болезней становится все больше. Итак, вот, что такое, по сути дела, рок рода? Слово рок, для того, чтобы понять современному человеку, проще всего обратиться к сказкам. Я вообще всегда посылаю, скажем так, в этимологический словарь. Мне через язык проще идти. В русских сказках встречается такой интересный образ, как птица рох или птица рух, которая встречается главным героем, когда он попадает в ад, в преисподнюю, ну или в подземный мир, в разных сказках по-разному. И сталкивается с ситуацией, что на огромном дереве посреди чисто поле он видит птенцов и идет огненный дождь. И он накрывает их шапкой или собой и спасает такого огненного дождя. Затем прилетает эта огромная птица и благодарит героя и говорит, что я тебя вынесу с этого мира, но ты меня будешь на протяжении полета поить, там, кормить, и ты окажешься вновь дома. И он это совершает, в итоге изваляется из этой подземной темницы. Фактически в сказках произошел уже более поздняя интерпретация мифа о боге Калиде, который рождается в новом мире, затем 9 дней совершает восхождение из Нави в Явь, и отсюда 1 января, день Велеса Мороза, который открывает для него врата, и Калида рождается в Яве. А затем он также 9 дней возносится, проходит по Яве, совершает геройство и оказывается как бы вот 10-12 числа на границе явного мира, затем он возносится в правный мир, в семь небес, и омывается в трех реках. Отсюда праздник Водокрестия, который ведический и христианский совпадают по датам, то есть 18-21 января. И поэтому птица рох или рух – это символ воскрешения души. Поэтому рок рода – это информация о том, для чего род должен воскреснуть из Нави. Притом Навь – это не нечто низменное, страшное или плохое. У славян вообще не было четкого подразделения, что такое плохое или хорошо. Это все относительно в этом мире. Но это некая данность, Навь – это еще и мир предков к тому же, это некая данность предков, их уровень развития. И вот каждый человек, благодаря тому, что в роду есть вот этот рог, может стать тем, кто возвысит род на новую ступеньку, как бы подымет. Но для этого надо знать, какой подвиг надо совершить. То есть на какую птицу садиться, собственно говоря, что делать там, птенцов спасать, птицу кормить, то есть крылья выращивать. Вот этот мотив об этом говорит. А кодировка информации общего предназначения, как складывается рог вообще в пространстве, тоже заключена в этой сказке. Чистое поле, на котором растет одно единственное дерево, это чистое сознание. Дерево – это символ твердости духа. Дуб – это вообще символ Бога, рода Всевышнего, ну, мирового древа, то есть, которое описано и в Библии, и в Коране, да, то есть и в Торе дерево Сефирот, то есть это есть везде. Птицы, то есть птенцы, которые спасают от огненного дождя, это те ростки блага, которые есть в каждом роду, какие-то таланты, которые только начали зачинать, и человек достиг, ну, какого-то состояния мастерства. Но это же бесконечно, можно любое мастерство развивать. Огненный дождь – это эмоции. То есть рок рода складывает еще и эмоциональное наполняющее человека и рода в целом. Дело в том, что у каждого народа не случайно есть такой раздел медицины. Сейчас он изучается в основном закрыто, по нему работ не очень много, но раньше это антропологическая, то есть медицина или антропологическая астрология, есть и такой раздел, или расология. То есть каждый народ обладает не случайно чуть-чуть своей кухней, своими обычаями, обрядами, своим темпераментом, по сути дела. Нет плохих, хороших народов, есть разные. Как лоскутное одеяло. Выкини один лоскуток, все одеяло рассыпется. Вот это то же самое. И поскольку каждый народ обладает своими особенностями темперамента, исходя из этого, и также и более мелко, у каждого рода чуть-чуть своя особенность характера. Вот в этом роду, грубо говоря, все говорливые, да, то есть в этом роду все такие твердолобые, упертые, в этом молчуны больше рождаются. То есть характер все равно, он как бы есть общий родовой, общеклановый. Затем следующий как бы, мотив, то, что герой поет, кормит вот эту птицу рух, это говорит о том, что, начиная взращивать таланты рода, птенцы, напоминаю, благими эмоциями, а не негативными, потому что в каждом роду есть и то, и другое, потому что неблагие эмоции – это фактически благие, только в состоянии зело, чрезмерно много. Надо научиться вот эти взращиваемые таланты питать по чуть-чуть, потому что все требует труда, просто так мастером не станешь, это труд. И только тогда достигнешь воскрешения. То есть, если суммировать более кратко, рок рода – это задача, которая есть перед каждым человеком. Ты можешь за нее взяться, можешь нет. Но она никуда не денется. Она все равно будет. По взращиванию тех талантов, которые уже были в роду когда-то сформированы. И взращивание за счет развития благих эмоций, любви к этому делу, выведение этого дела, мастерства на новый уровень. Это рок рода. И исходя из этого... как бы каждое предназначение, каждое дело, оно связано еще, и каждая эмоция связана еще и с работой отдельного человеческого организма. Ну, не случайно даже у Кэрола в «Алисе в стране чудес» есть «от сдобы добреют, от горчицы огорчаются», ну и так далее. Есть множество книжек, направлений, где рассказывается о психоэмоциональной связи с заболеваний, с, как бы, и вот наших эмоций. Поэтому, по сути дела, и отсюда, вот из рока рода вырастает так называемое понятие о родовых проклятиях. Слово «проклятие» тоже очень интересно. Оно происходит от слова «кляча». Клячей называли лошадь, везущую человека на смертный одёр. Многие древние народы, как то, допустим, помаки, чуваши, скифы, они эту лошадь там же и закладывали, убивали чекраном, совершая как бы такой ритуал, чтобы мертвый дух не вернулся обратно, потому что и не на чем, собственно говоря, и закладывали в курган. И получается, что когда проклятие, это когда человек сам влачит, как кляча, жалкое существование, и везет себя не в сторону, вот как птица руха, воскрешение, а в сторону еще глубже в болото, в состоянии небытия и вообще вот как бы всякой мерзости и не жизни. По сути дела. Поэтому родовым проклятием наши предки называли, когда в роду начинаются повторяться одни и те же заболевания физические. Сначала физические. Так происходит 9 поколений. Ну, к примеру, там, заболевание сердца. Это означает, что люди стали вместо культивации в себе благих эмоций, ну вот если про сердце, любви, они начали культивировать в себе неблагие эмоции. А любовь убивает два чувства. Разочарование и обиды. И разочаровывает не кто-то нас, так же, как и обижает, не кто-то нас. Мы делаем выбор, обидеться, не обидеться, разочароваться, не разочароваться. Потому что разочарование – это всего лишь несовпадение желаемого и действительного. То есть ты действительность не видишь, а живешь в своих фантазиях, а пытаешься их как презерватив, простите, натянуть на этот мир. Не получится. Вот. Потому что жизнь не позволяет собой, к счастью, так играть. То же самое и обида. Это способ нечестно хапнуть энергию с другого, по сути дела. Потому что каждый человек, каждое вообще живое существо, ну, все помнят школьную физику, это индивидуальное электромагнитное поле, колебания. Если мы находимся в неблагой эмоции, наши колебания меняются, мы становимся дисгармоничной пластинкой, не какофонией. Естественно, другие люди нас пытаются привести в благие чувства, даже не понимая того, что мы обиделись. Ну, к примеру, если мы хорошие актеры, актрисы, и морду лица состряпали, так что ничего не происходит. Ну, и в итоге человек начинает на халяву получать очень много того, на что бы раньше пришлось договариваться. Ну и в итоге, как говорится, поэтому те, кто много обижается, это фактически энергетические, физические вампиры этого мира. Вот. Поэтому в народе и обида не прокатывает как способ управления уже у ребенка. То есть, если ребенок надувает губы, его оставляют наедине с его обидой. Ну, как бы, решишь договариваться честно, придешь, поговорим. Нет, до свидания. Ну, так вот. И вот если в роду начинают повторяться какие-то болячки, это означает, что какой-то талант не развивается в роду. И какие-то негативные эмоции стали преобладать из поколения в поколение одни и те же. Так происходит в течение 9 поколений. На 10-е поколение в качестве урока в роду рождается человек, выбирающий предназначение стать учителем для всего рода, и он выбирает обучение других людей и самого себя, своей собственной души, через духовное заболевание. Это как раз-таки алкоголизм, наркомания, различные игромании. То есть человек сам выбирает, и поэтому и ему надо освободиться от этого. Это его путь, он сам себе выбрал такое предназначение. И роду надо, значит, поменяться в целом. Поэтому для того, чтобы человек, скажем так, отказался от алкоголя или от наркомании, или от автоматов игральных, ну или компьютеров, чего там сейчас играют, родственникам не носиться с ним надо, как с писаной торбой, по сути дела, а научиться, ведь духовное заболевание – это слабость духа. Если вы ему потакаете, вы еще большую слабость духа воспитываете. Надо уметь сказать «нет». И в этом состоит, собственно говоря, карма родок. Тем более, что то есть, научиться простраивать честные взаимоотношения. Поэтому если же люди продолжают потакать данной ситуации и сами испытывать те же негативные эмоции, ну, допустим, как в нашем примере, обижаться друг на друга и вечно разочаровываться во всех, то в таком случае данное духовное заболевание, наоборот, его станет больше в роду, но никуда не денется. И даже если женщина разведется с мужем-алкоголиком, следующего мужика, за которого она выйдет замуж, даже если изначально он не пил, она сделает этим алкоголиком, потому что она сама испытания по-прежнему не проходит. Она влачит состояние клячи, а не выращивает крылья для того, чтобы воскреснуть. Она не развивает родовые таланты. Поэтому для того и таким образом проклинает сама себя. Отсюда слово «проклятие». И проклинает, естественно, других. Я бедная несчастная, вы меня там не жалеете, не любите. Ну и далее по списку все, что может человек высказать в качестве претензий. Поэтому родолад, изучая прежде всего вот эти закономерности появления в роду таких негативных программ, учил ответственности прежде всего за то, что каждый из нас кузнец не только собственного счастья, но и того, что будет происходить в роду. Каждый ответственен еще и за каждого. Ты сам выбрал, в какой род прийти. И как бы народные знания учили, несмотря на то, что алкоголизма очень долго не было. Допустим, Иван Грозный боролся с завозчиками вина иностранцев, отрубая им руки. Исторический факт. Вот. И только с Петра I появилась традиция питья как бы крепких напитков, потому что до этого, да, славяне варили пиво, варили, допустим, ставили мед. То есть варили сурью, но это были праздничные напитки, которые позволялось употреблять только мужчинам, родившимся полный круг детей, 16 человек, и поднявших их на ноги. То есть современным людям большинство не судьба. И опять же, употребление было всего лишь только по зимним праздникам и только чару. Чара – это 75 грамм вообще-то мера. Вот, поэтому не так часто. Почему? Употребление даже легкое, ну и к тому же у того же ставленной медовухи, у нее крепость всего лишь 12 градусов, чуть крепче кефира. Дело в том, что употребление даже легких хмельных напитков на Руси всегда считалось малой смертью. Поэтому это испытание могут себе позволить. И поэтому человек на самом деле страшно не само опьянение. Понятно, что человек в опьянении творит не весь что. Но и последствия от употребления хмельного могут продолжаться до полугода на самом деле. И это подтверждается, да, химиками, которые говорят о том, что необратимые процессы после даже разового употребления типа легкого пива и определенное нарушение работы в эндокринной системе наблюдается до нескольких месяцев. То есть современная наука подтверждает то, что, о чем народные знания говорили очень давно. Поэтому и не было такого. Вот. И вот, но так или иначе, считалось, что алкоголики появляются в тех семьях, где изначально была накоплена такая проблема, что женщины не умеют идти за мужчиной. То есть у них нет выраженного состояния подчинения. Они стремятся принять мужчину только таким, каким он может быть, а не таким, какой он является сейчас. То есть, когда ты не будешь пить, будешь богатым, счастливым, далее, вот тогда я тебя буду любить. Это условие. При таких условиях мужчина не меняется никогда. Вот. И вот если женщина в роду не умеет мужчине подчиняться, не умеет давать ему ответственность, в том числе за собственную жизнь, а за мужчиной надо уметь идти, даже если мужчина совершает ошибку, потому что мужчина учится только на своих ошибках. Мужчина не учится на лекциях, тренингах и так далее. Очень редко, точнее. Это, как правило, исключение из правил. Мужчина учится только на своих ошибках. Вот если женщина не умеет идти за мужчиной, и из поколения в поколение это повторяется и подкрепляется словесным унижением мужчин, когда женщина позволяет себе говорить, ты такой рассекой и так далее. Потому что это закрытие стогны, ну или чакры горла. То есть, когда женщина, ведь помните, в сказках есть такое выражение, ну а речь-то говорит, словно реченька журчит. А когда вместо вот этого журчания речки истеричный крик бешеной бабы, вот, с сочетанием с сорокой сорочьей трескотней, ну, естественно, закрытие горла у всего рода приведет к наличию алкоголизма, когда горло будет заливаться хмельными напитками для того, чтобы, ну, хотя бы булькать правду матку, потому что алкоголик говорит правду, и то, что он чувствует, только когда он в основном пьяный. Когда он трезвый, он, будучи забитым сильной женщиной, которой некуда девать свою силу, вот лучше бы 40 хобби завела себе, вот... Сразу есть куда энергию деть. Он ей не скажет правду в трезвом состоянии. Вот. Так же, как и современная наркомания, я наблюдала наркоманов, достаточно долго работала с ними, появляется в тех родах, где есть такая энергетическая, физиологическая проблема, как закрытие сил ярла. Ярло – это солнечное сплетение, тоже как бы чакра или стоп на по-русски. Она работает у мужчин и у женщин по-разному. У мужчины она направлена вовне, поэтому мужчина всегда борется, социализируется. Да, то есть, ну, как говорил Чехов, мужчина состоит из мужа и чина. Да, то есть он всегда по чинам растет. А вот у женщины данная стопня, она направлена вниз. Вот, и поэтому женщина терпима, покорна, да, то есть обладает этими качествами, во всяком случае, в потенциале. И вот если в семье нарушена гармония этих сил, то есть бабы больше оголтело несутся вперед, пытаются заниматься социальными делами, чинами, чинопроизводством, пытаются решать сложные социальные вопросы, ну и серии бодаться с ЖЭКом. И поэтому я всегда, когда работала в школе, говорила, что на родительские собрания пап хочу видеть, не мам, маме нефиг здесь делать. Папа должен воспитывать ребенка. И папа является, мужчина является тем, кто устанавливает какой-либо закон в семье, а не женщина. Поэтому я, как, несмотря на то, что была молодой преподавательницей, я маму выгоняла с классного собрания. У меня ходили папы. Хотя у меня было два очень трудных класса, ну, как их сейчас принято называть, класс коррекции. И там практически 80% было и детей, алкоголиков, и как бы и пап, родители были не лучше. Но как бы между тем мы наладили очень хорошие взаимоотношения. Поэтому вот там, где женщины чересчур направлены вовне, а мужчинам, соответственно, как бы они вытеснены со своего места, там появляется наркомания в семье. То есть также и, соответственно, там, где среди родителей процветает правило «яйца курицы не учат», то есть тоже ребенку не дают возможность совершить ошибку и научиться на собственном опыте. Он не имеет возможности расти по силе. Он превращается в овощ. И здесь как бы начинается опять же наркомания. Игромания не сильно много наблюдала, честно скажу. В основном на взрослых, на детках. Ну, в пределах, наверное, 20 человек у меня было таких. Но вот сколько общаюсь со знакомыми психотерапевтами, которые работают с этой темой, они тоже это подтверждают. В основном игроманы появляются в той семье, где в семье утеряно раскрытие чела, чело – это вот третий глаз так называемый, утеряна возвышенность мечты. То есть, когда все счастье жизни сводится к поел, одеть есть, что там пошел нафиг не мешай, и где ребенок растет в условиях, когда он видит, что единственными занятиями у взрослых это работа и дома лёжка у телевизора. Тогда он не понимает, зачем быть взрослым, если это счастье, да нафиг оно надо, побегу я от Седова в противоположную сторону. И тогда он уходит в мир фантазии. И это либо реалистические, фантастические игры, либо если там еще накоплено много агрессии, к примеру, то есть ярые столкновения инакости подростка с родительским мировоззрением, когда они говорят, что нельзя там делать то-то, нельзя это, очень жестко. Тогда уходит в различные стрелялки, там монстров мучит в компьютере, потому что есть проблемы и задача вот эту агрессию куда-то слить, хотя бы таким вариациям. Поэтому если в этих семьях лечение тоже-то на самом деле несложно. Родителям надо самим чем-то начаться интересоваться. Не ребенку хобби заводить, себе хобби завести. И не одно. Начать общаться, начать делиться впечатлениями. А я вот это узнала, я вот это получилось. А, я сегодня не смогла на шпагат сесть. Ха-ха-ха, зато поржали классно. Да? То есть, вот если родители сами свою жизнь сделают интересными, подростку будет, взрослая жизнь, оказывается, может быть настолько интересна. Тогда возникнет и желание тоже начать развиваться. А если взрослый уже уходит в игроманию? То же самое. Если это семейный человек, ему нефиг делать дома. Нет возможности мечтать, нет возможности осуществлять свои фантазии. Жизнь серая и убога. Какая разница? Мы все дети. Вне зависимости от возраста. Дети своих родителей. И психологические проблемы, нерешенные в детстве, они во взрослом возрасте сами собой не рассасываются. Это иллюзия. Поэтому они продолжаются. И поэтому Радалат, он учил прежде всего людей наблюдать за цикличностью и развитием. Ну, к примеру, одна там, девочки с детства знали, что вот прабабка там была рукодельница, но гневливый мужичок-то из ноготок достался, ну, в смысле, выбрала. И как бы позволяла себе голос повышать. И девочки уже давали знать, следи за языком, не унижай парня. То есть, и мама уже осознанно, и бабушка воспитывали там дочку, внучку для того, чтобы она не повторяла тех ошибок, которые уже были допущены в роду. Дабы не накапливалась вот эта критичная масса дурдома в роду, чтобы не возникало состояние проклятия. Потому что снять проклятие, ну, еще по сказкам вы можете сказать, это тяжело, да, то есть спящую красавицу не сразу разбудили. То есть сила имеет свойство засыпать в роду, если человек ее не использует, а больше повторяет негативные программы. И в то же время в любом роду есть какие-то, благодаря року рода, позитивные качества и таланты. То есть вот эти птенцы. Их надо исследовать, надо собирать историю своих родственников, потому что даже мужей женщины не выбирают просто так. В муже обязательно есть тот талант, который есть и в вашем папе. Просто, может быть, папе, грубо говоря, папа всю жизнь поработал на заводе, но классно рисовал плакатики к 1 мая, там, из стенгазеты городские. А вас будет тянуть девочку, которая растет, всю жизнь будет тянуть на художников. Неважно, в каких стилях, там, направлениях современных, но по факту это закономерность. И девочки объясняли, хочешь быть счастливой, найди мужчину, у которого талант папы проявлен в максимуме. Тогда ты будешь хотеть за этим мужчиной идти вперед. Ты будешь хотеть этому мужчине подчиняться. Потому что если девочка выберет себе такого же недоделанного карикатура Масса на стенах, то она не захочет ему подчиняться, она будет спорить. Она не будет свою женскую программу реализовывать. Будет опять гнобить мужика в итоге. Не только они не будут несчастными. Ребенок повторит данную карму и сформируется проклятие рода. Ну, что касается уроков мужчин, вернее, зависимости мужской, да, как урок для женщин. А если получается так, что женщина пьет в роду, что тогда происходит? А, по сути дела, это то же самое. Просто, грубо говоря, уклон в женские программы. Слабость духа только в женском варианте. Вот если мужская сила духа проявляется в социализации и в добывании, грубо говоря, каждый раз все более крупных и злых мамонтов, да, то есть женская сила духа проявляется лишь в одном качестве. Это можно найти в книжках по любому женскому направлению, абсолютно на любом тренинге. Основная сила духа женщины – это принять любовь. Но именно и не путать любовь с жалостью, потому что это очень разные вещи. Потому что если, если говорить про, допустим, тоже любомудрие, то науку о создании и сохранении семьи, то там говорилось, что существует три лика любви. Есть любовь навная, то есть есть любовь явная, есть любовь правная. Вот навная любовь, она дана нам как испытание. То есть, и эта любовь, связанная с жалостью, с ярью, то есть с ревностью, и любовь, связанная, ну, у каждого чуть-чуть под разным соусом, условно говоря, и любовь, связанная с попыткой сбежать во взаимоотношения, лишь бы собой не заниматься. Ну, это вот эта вот картинная женская «я всю жизнь отдам тебе», да, то есть, но в итоге вы свое собственное предназначение не выполните, и для другого человека слишком много халявы дадите, и будете его душить своими объятиями, в итоге мужик сбежит. И вот когда женщины из поколения в поколение попадаются на навную любовь, она приводит вот, если это жель именно, то есть, как говорили, это один из ликов навной любви, ну, по сути дела, основанная на жалости, вот она приводит к женскому алкоголизму. Если женщины попадаются на ярную любовь, то есть вот эту вот ревность, страсть, то пятое поколение девочек в семье вляпается в ситуацию с изнасилованием. Если женщины попадаются на жаль, это вот я всю жизнь отдала тебе, да, то есть это такой не оценил, сволочь, вот, то как бы пятое поколение девочек в семье столкнется с ситуацией мужского тиранства. Женщина в золотой клетке, мужчина тиран. Шаг влево, побег на месте, прыжок, там, попытка улететь, в общем, и так далее. Поэтому почему и вот каждое пятое поколение, соответственно, будет все больше погружаться в эти программы до тех пор, пока как бы на девятом поколении встанет вообще проблема, будет ли род продолжаться по этой ветке дальше. То есть это потому, почему девятка так часто всплывает, не только славянская мифология. Дело в том, что на 24 древних языках девятка называлась словом «неветте». Никогда и ничего. Это число смерти. Вот. И, ну, у славян число Мары, богиня смерти. И вот если поэтому и вынашиваем мы ребенка 9 месяцев и актом перерождения, то есть смерти в утробе, но рождением в явном мире заканчиваются роды, так и болезнь любая развивается тоже в течение 9 месяцев. Также и карма рода тоже вот существует по этому девятиричному циклу. Девятое поколение либо станет бесплодным, либо половые извращения приведут к тому, что потомства не будет, если люди не смогли избавиться от рока рода и погрузились в проклятие полностью, то есть оно стало в своей апогее в максимуме. Но и сколько я наблюдаю, как бы анализирую социальные судьбы, я могу сказать, что это все подтверждается. Ну вот раньше этому учили с детства, то есть, ну, хотя бы вот таким элементарным понятием любую женщину. Ну и уже в большей степени этим занимались, как я уже говорила, более старшие женщины Стрея. А возможно ли как-то прервать или исправить, конечно, эту ситуацию? Конечно. Каким-то образом? Дело в том, что, ну, Бог не садист и не садомазохист, он не пилит собственные органы, а мы являемся его частью. Это есть, опять же, в любой вере, в любой религии. Поэтому и раз люди сами завели этих, простите, тараканов дома, сами изгонять должны. Не кто-то должен прийти вас осчастливить и избавить от алкоголизма, игромании или наркомании. Вы сами должны научиться пахать в правильном направлении. По сути дела, шаг избавления от всех этих маний очень простой. Первое – это посмотреть, то есть выписать, пособирать истории, какими талантами обладали ваши предки, какими и физическими умениями, ну там, допустим, ремеслами, хорошо владели. Хорошо – это означает выше среднего уровня. То есть не на троечку, четверочку знали, а вот близко к пятерочке было. И значит, надо посмотреть, чем вот, ну, задался этим вопросом один человек в роду, уже хорошо. Посмотреть лично ты, вот тебя к чему душа несет больше? Кулинарии, к плотничанию, там, вот заняться этим ремеслом хотя бы в виде хобби. Но еще лучше, если человек в этом ремесле наметит какие-то высоты. И, к примеру, дед ложкорез был, а ты свадебные ложки освоишь, как резать. Они ведь богатые, узорчатые, красивые. Там, грубо говоря, там какая-нибудь двоюродная тетка математиком была первым на деревне, там бухгалтерию за весь холхоз считала. А ты, к примеру, заинтересуешься, ну, я не знаю, личными там, расчетами квадрат Пифагора для каждого человека. Пойдешь там математику в школу преподавать или там будешь заниматься собственными детьми, занимательной математикой. То есть ты выведешь это мастерство, умение на какой-то новый уровень. Вот это считается подвигом по очищению кармы рода, преодолению рока. То есть не просто развитие таланта, а новый виток, вот эта новая ступенька. Второй шаг, по сути дела, состоит в том, чтобы, поскольку это родовые вещи, родовое проклятие, почему есть такое выражение, надо начать устанавливать взаимосвязи с теми родственниками рода, которые живы. И совместно собираться. Беда 20 века это и 21-го, то, что люди разъезжаются и теряют взаимосвязи. А раньше объединялись и съезжались. Сейчас спросите у любого риэлтора, очень люди редко съезжаются. Поэтому надо собираться. Организуйте какие-то семейные праздники, посиделки, семейные походы в лес, семейные капустники, в смысле квашеные капусты. Были такие праздники на Руси осенью традиционные. Неважно что, любой кипиш, главное совместно родом и чтобы присутствовало несколько поколений. В-третьих, раньше существовала такая традиция, как вопочин рода, есть такое выражение, 16 февраля, это день почина именно, ну, даже был такой, ну, как мелкий бог, ну, мелкий нельзя сказать, ну, в общем, божок на Руси. И в христианстве тоже этот праздник в некоторых календарях отмечается. Вот с 6 по 16, вот этот период его, к дате почина. Вторая дата – 6-16 ноября. В это время стремились собрать родственников на какое-то совместное действие. Чаще всего это действие было связано с генеральной уборкой дома. И стремились поучаствовать в этом абсолютно все. Считалось, что как почин землю чинит, мастит мосты на новый аграрный год, также и обращались к ним с просьбой почин, почини землю матушку, а заодно и семью нашу. Ну, а дальше уже говорили, что вы хотите, чтобы в роду исправилось. И вот в этот день предки наши с каждого дома, который присутствовал, к примеру, генеральная уборка деревни, там, улицы, что хотите, делайте, приносил на завершение этого праздника каждый по щепоте соли и по жмении муки. И вот сыпанная в единое куль вся вот эта соль, она перемешивалась и ставилась на стол, а затем по завершению трапезы обратно раздавалась. Все, ты крупинки не разделишь, не выяснишь, какие твои, какие были там твое двоюродного брата. Обмен энергиями осуществлялся. А муку ссыпали совместно, сеяли, и все женщины пекли один большой пирог. Ну, или много пирогов, да, то есть, если не было большой печки, в ваших условиях, духовка, допустим. И старались вот каждый кусочек этого пирога вот угостить абсолютно каждого родственника, собравшегося, а иной раз потом в течение всего вот этой декады ездили и в дальние там деревни тем родственникам, которые не смогли приехать, ну, например, больные, там, неходячие, отвозили эти пироги с благословением. А также на не только починные вот эти дни, но и в честь исправления кармы рода очень часто женщины в роду вышивали рушники. Рушники, полотенца, бранницы – это немного разные изделия, но это я узорочи рассказываю. Но в целом как бы эти рушники вышивали очень интересным способом. Начинала одна рукодельница, продолжала вторая, третий, четвертый, сколько женщин умели в роду вышивать, и заканчивала какая-то. Но старались, чтобы закончили та, которая начала, то есть кругом передать. И поэтому эти рушники были очень большими. Да, то есть они могли шириной быть до 2 метров и длиной, ну, хотя такое полотно было очень тяжело соткать, тогда длиной очень большой. И там вышивались они не только по коротким сторонам, как вот мы привыкли, но и вдоль длинной стороны, либо узор посередине велся очень длинный, большой. И вот каждая женщина каждого рода, каждая семья вкладывала свою любовь. И вышивали те орнаменты очень часто, которые символизировали какую-то нафь рода. То есть, вы, допустим, страдали в семье гордыней, орнамент был с индюками. Страдали в семье трусостью, это орнамент с зайчиками. Либо прям сами зайчики изображены, либо есть такой знак «зайчьи уши», 2 перекрещенные буквы «Г». Вот так вот называется. Страдали в семье, к примеру, чванливостью и пустословием, то есть когда много кричат, но толку мало, вышивали петухов, вот, чтобы если уж орал, то по делу. Вот. Были бабы чересчур дерзкими и все время поперек слова мужика вставали, с козами вышивали орнаменты, потому что коза в русской символе, это вот символ, в русских сказках это символ вот этого чрезмерного упрямства. Вот, дерзости, поэтому и дереза, дерзит все время мужику и так далее. Я вот сейчас готовлю книгу как раз-таки по вот таким рушникам. И вот такой обряд, когда вышивали 40 таких рушников, он назывался обряд Макши. Вот, там делалось с ними. И вот эти рушники либо раздаривались внутри семьи, то есть затем, либо если это был один большой, его несли в храм, несли на святое место, обвязывали им деревья священные, да, то есть его оставляли в природе. Если вышивали 40 рушников, то там каждый свой. От лени и трусости, от, ну, то есть с зайцами относился, на осину повязывался. Тот, который от гневливости, считалось, что на калину вкус надо повязать, ну и так далее. То есть они по-разному куда девались. И таким образом люди вот исправляли вот эту так называемую карму рода. То есть даже если вы не умеете вышивать, сделайте что-то в честь рода. Допустим, в честь ушедших родственников, с которыми вы уже не можете передоговориться и наладить взаимоотношения. Посадите цветы, посадите деревья. Да, то есть то, что будет жить долго, дольше, чем живет одна человеческая жизнь. Ухаживайте за ними. Вот вам, пожалуйста, подвиг. А почему, допустим, купцы, в особенности московские фамилии купцов, в 18 веке они были знамениты, что в честь какой-то исправления, избавления от чего-то они участвовали, то есть, при том, даже стодумные купцы, там, дворяне, которые руками-то особо не работали, однако нанимались простыми рабочими, каменщиками, лес валили, помогали храмы строить, библиотеки возводили. То есть и только миру обязательно вы должны проговорить, для чего вы это делаете. Не просто молча книжки в библиотеку отвезти в подарок, а вот хотя бы в пространство утром Богу, свету, солнцу, там, если у вас есть красный угол, обратиться туда, сказать, что я делаю вот это действие в честь своих предков, для того, чтобы вот это ушло, а пришло на это место свет, радость, любовь, перечислите благие качества. Поэтому чем больше мы таких подвигов делаем во имя рода, при том подвигом считается не то, что вам легко сделать, а то, что сложные усилия. Вот. Тем лучше, больше положительной силы, положительной энергии в роду. Следующим, по сути дела, шагом для исправления таких родовых ситуаций становится так называемое благодеяние. Это с теми людьми, которые болеют данной духовной болезнью, надо научиться просить их о помощи. Не им давать помощь, это разница как бы мышления, а их просить о помощи. И чем чаще, то есть дать им место в своем мире, потому что это люди, потерявшие духовный путь, свое предназначение, они не знают, куда свои силы приложить, а энергии-то много, просто это все на унитаз спускается. И найдите им место в своей жизни. Найдите и дайте им возможность делать вас счастливыми. Искренне их благодарите. Не сразу, конечно, наладится. И они вас будут, как маленькие дети, на вшивость, простите, проверять. А вот ты точно меня примешь. Я пришел там ремонт тебе делать, но я подбухал тут немножко. То есть будут проверять на вшивость. Но вопрос, как вы будете себя вести. Если вы будете обращаться к лучшему, что есть в человеке, и вот общаться с вот этим внутренним светом, у человека отпадет надобность страдать такой фигней. Потому что он получит часть своего предназначения. Благодарю тебя, Арина. Благодарю тебя за очень яркие, открытые ответы. Нам пора, наверное, завершать уже нашу программу сегодня. Напомню, что сегодня мы говорили о том, что такое родолад, и карма рода является это благословением или же все-таки проклятием. И помогла нам ответить на эти вопросы Арина Никитина. Благодарю тебя, Арина. Я тебя тоже благодарю. Завершаем, что думаешь о таких вопросах для людей. Завершаем нашу программу сегодня. Надеюсь, это не единственное. Прошу тебя о дальнейших встречах с нами. С вами была Арина Никитина, Елена Андреева и программа «Пространство женщины». Мира и добра вашему дому, уважаемые слушатели. И до следующей встречи. До свидания.